Аркаша. Как-то раз Сергей Петрович с Кешей сидели дома по причине пасмурной погоды. Сергей Петрович в интернете в очередной раз изучал всякие тонкости, касающиеся породы померанский шпиц, а Кеша, представитель породы померанский шпиц, высунув язык, сидел на подоконнике и изучал окрестности. Внезапно за окном возник кошачий силуэт. Кеша испугался и даже тихонько гавкнул. Сергей Петрович оторвался от компьютера, увидел кота и испугался, что опять явился их давешний недруг. Однако они оба с Кешей пригляделись. Нет, этот кот выглядел совершенно по-другому. Он был симпатичный, ухоженный и не выглядел угрожающе. Кот с интересом заглядывал в окно, и в его взгляде на Кешу была видна дружеская заинтересованность. «Ну, пойдем», — сказал Сергей Петрович Кеше. «Выясним, что за зверь такой к нам пожаловал». Он взял собачку на руки, на всякий случай поискал взглядом веник, который обычно стоял рядом с дверью, подошел к двери, открыл защелку, и они с Кешей вышли на крыльцо. Котик, стоящий на приступке у окна, посмотрел на них, коротко мявкнул, спрыгнул, подошел к крыльцу и замурчал, качая головой. Сергей Петрович спустил Кешу с рук и предоставил ему возможность познакомиться с котиком. Кеша медленно подошел к коту и вопросительно посмотрел на него. Кот что-то снова проурчал, прошел мимо Кеши, почти касаясь его, и стал тереться о ногу Сергея Петровича. Да, это был совершенно другой кот. Впрочем, буквально через 15 минут все выяснилось. С улицы раздались призывные крики «Аркаша! Аркаша!». Сергей Петрович взял кота на руки, открыл калитку, выглянул, и тут же к нему подбежала симпатичная женщина лет 50, которая схватила кота и стала ему выговаривать за то, что тот без разрешения отправился делать визиты. Разумеется, они познакомились. Женщину звали Елена Сергеевна. Она жила недалеко по соседству, а Аркадий был ее кот. Она из Москвы, как сразу сообщила Елена Сергеевна. Аркаша с ней живет в Москве, к деревенской жизни непривычный, но она его вывезла на месяцок, чтобы котик побыл на природе. На этом первоначальное знакомство и завершилось. Елена Сергеевна забрала Аркашу и ушла к себе домой. Но ее дом действительно находился рядом. Елена Сергеевна в доме сидеть не любила, так что Сергей Петрович, отправляясь с Кешей на прогулки, часто заставал ее на улице. Они здоровались, болтали о том о сём, а потом и потихоньку стали вместе гулять со своими питомцами, затевать всякие пикники, шашлыки и так далее. Людмилыч, которого во время очередного приезда с Еленой Сергеевной познакомили, все это воспринял с воодушевлением, а когда он увидел, что Аркадий с Кешей общается вполне дружелюбно, так и вовсе оттаял и стал сам предлагать угостить всю компанию шашлыками. В один из вечеров Елена Сергеевна пригласила Сергея Петровича с Кешей на званый ужин. Она сказала, что любит средиземноморскую кухню и приготовит настоящую испанскую паэлью. Сергей Петрович ради такого случая даже попытался было приодеться, но выяснилось, что ничего относительно парадного он сюда не привозил, так что ограничился спортивным пиджаком, надетым поверх обычной рубашки и потертых джинсов. Зато Елена Сергеевна их встретила в довольно эффектном платье, и Сергей Петрович пожалел, что не предусмотрел подобной ситуации и не запасся правильной одеждой. Впрочем, хваленая паэлья оказалась рисовой кашей, в которую были воткнуты размороженные креветки. Но Сергей Петрович был неприхотлив. Они с Еленой Сергеевной выпили бутылочку какого-то дешевого испанского вина, которое прилагалось к паэлье, очень мило поболтали, пока Кеша с Аркадием вместе увлеченно играли с какой-то мягкой игрушкой, после чего Сергей Петрович назад отправился даже в слегка сметенных чувствах. Он выяснил, что у Елены Сергеевны в Москве есть своя квартира, а эта дача, в которой она живет, также ее собственность. Они ее покупали с мужем, который, увы, давно покинул этот мир. Так что было понятно, что вот уж ее Сергей Петрович интересует, а он ее явно интересовал, именно сам по себе, а не в силу каких-то материальных причин. Да и Кеша с Аркадием отлично поладили, несмотря на старинную вражду кошек и собак. Но Сергея Петровича это не удивило. Кеша на самом деле не сильно отличался от большой кошки.